479, август 20. Когда мир мой и мое займут в сознании вашем первенствующее место, отодвинув мир ваш и ваше на задний план, к постижению истины приблизитесь не бывало, иначе шум и сутолока торжествующей суеты заглушат мои зовы. Надо также усвоить практически, что отвергать жизнь земную с ее обязанностями и долгом нельзя, но что надо научиться сочетать земное и высшее гармонически, не забывая при этом, что путь к вершинам познания лежит по земле. Когда осознаны цель и путь к ней, можно идти твердо ступая. Во времени совершенно забывается, что ел и что пил, и как протекала обывательская сторона жизни какого-нибудь землянина, скажем, 2 или 3 тысячи лет тому назад. Но не забываются идеи и мысли великих духов, принесенные ими в мир, или великие произведения искусства и подвиги. Так действия и плоды труда рук человеческих разделяются на короткие и малые, ограниченные данным воплощением человека, и длительные, уходящие далеко за пределы одной жизни и питающие множество людей на протяжении долгих столетий. Многие легенды крепко хранят память о жизни и подвигах народных героев и великих самоотверженных деяниях духа. Так и в жизни своей можно сурово отделить дела короткие и обычные текущего дня от дел длительных и вневременных, уводящих дух на путь беспредельности. Вечная жизнь духа, заповеданная людям всеми великими учениями мира, не сказка, но огненная действительность высшего мира, сужденная человечеству от начала времен.